что увидел?» – деловито поинтересовался Гриша, тот самый анестезиолог, который помогал мне в первой моей операции, в основном морально, но вклад в успех это не отменяет, как и его важность. Умирает. Обширные повреждения энергетики, честно сказал я, после чего стряхнулся и продолжил более спокойным тоном. Хорошо, хоть источник не задело, шансы есть. Так это ж, удивился мужчина, обдумывая услышанное. Стой, пули? Нет, именно это и есть пиздец. Успокоил я своего коллегу, после чего развернулся и, осторожно открыв дверь, выскользнул наружу. Все-таки мобильные телефоны, тот еще раздражитель, поэтому в реанимационную их проносить запрещено, оставляют снаружи. Лично я оставил смартфон под охраной своей служанки, и сейчас он был мне очень нужен. «Слушай, ты что, даже не попытаешься?» – уточнил последовавший за мной мужчина. «Попытаюсь я, попытаюсь, ты главное не лезь пока». Отмахнулся я от своего собеседника, крутя в голове идеи и пытаясь понять, что надо сделать и в каком порядке. Получалось так, что если я возьмусь за это дело, а не сделать этого у меня варианта нет, я уже не смогу прекратить работать, по крайней мере, в ближайшие несколько часов. А значит, если мне надо было сделать что-то иное, организовать исполнение этого чего-то нужно сейчас, чем я и занялся. Дух. Приказным тоном скомандовал я и, дождавшись, когда мой гуляка полностью воплотится передо мной, заставив врача с матом отскочить в сторону, а дежурную медсестру вжаться в стеночку, проинструктировал его, сопровождая обычные слова речью. «Метнись по округе за зоной контроля нашего нового знакомого. Нейтралов не трогать, всех остальных – на ливер. Пройдись по обоим кладбищам, потом в патруль по окрестностям. Энергию – в главный накопитель». Дух настолько проникся срочностью, которой я от него потребовал, что отбросил выпендреж и отставил в сторону артистичность, и вместо пафосного рассеивания просто исчез, метнувшись исполнять мой приказ. Я же воспользовался связью с подружкой-химикой и предупредил о том, что в ближайшее время может потребоваться еще помощь, и, подумав пару секунд, попросил передать девушке, что сегодня домой вернуться, скорее всего, не успею. Разобравшись с домашними делами, чувствую, что способ, которым я это сделал, выйдет мне боком, и быстро принял протянутый моей служанкой телефон. Парой быстрых движений нашел номер вызвонившей и позвавшей меня сюда дамы и неотлагательно нажал кнопку вызова, ибо следовало как минимум прояснить несколько важных моментов, а как максимум, устроить гребаный скандал, в зависимости от ответов. Если у меня будет желание тратить лишние секунды на это бесполезное занятие. Анастасия Игоревна, начал было я, но успел задушить свою тупую злобу до того, как она сыграла со мной злую шутку и задал вопрос по делу. Дмитрия вызвали, вызывать-то вызывала, но он не приедет. С родителями своей девушки знакомиться, а живут они далековато от нашего города. 300 километров по трассе, оно вроде и недолго, но и быстрым не назовешь. Понятно, задумчиво пробурчал я, мысленно желая другу удачи, ибо Лизонька его, это та еще дама, и мне даже страшно представить, какие тараканы живут в голове ее родителей, хотя я, там раз на раз не приходится, и, может статься, что они вполне приличные люди, не с бухты-барахты она ведь такая образованная, тут годами над собой работать надо, как бы не с самого детства. Вопрос номер два, вы в курсе той ситуации, когда я за городом работал? В курсе, Леш, в курсе. Я уже вызвонила этого прохиндея, его архаровцы только что завалились в приемное отделение и сейчас допрашивают водителя, который привез эту девушку. То есть вы рядом, уточнил я. Конечно, рядом, как само собой разумеющееся, подтвердила женщина. А то знаю я этих деятелей, натворят всякого разного и убегут куда подальше, а мне потом разгребай за ними, проворчала бывалый главврач, явно вспомнив не самое приятное прошлое. Я запомню. Несколько ошарашенно пробормотал я, мысленно перекраивая план действий, который, к моему безмерному счастью, изрядно похудел и стал выглядеть как нечто выполнимое. В теории, по крайней мере. Тогда будьте любезны, передайте трубочку их главному. На связи, коротко ответил мужской голос, через полминуты ожидания. Есть на чем записать вердикт для медика Л, уточнил я. Диктуйте. Отозвался спец через десяток секунд. Серьезные повреждения энергетики, но источник цел. Требуется специалист и комплекс артефактов для транспортировки. Физические повреждения, 4 пулевых ранения, 2 из них сквозные. Нет данных по анатомии Л, но, согласно внешним признакам, Внутренние органы, если и повреждены, то незначительно. По крайней мере, именно так сказали врачи, проводившие операцию. Коротко и четко высказал я рекомендации, ясно понимая, что спецы, способные залечить такие повреждения, наверняка сидят на родном материке ушастых артефакторов, и никто не будет посылать их в сибирскую тайгу. А вот обеспечить транспортабельность пациента и отвезти к ним, уже похоже на адекватный план действий. Передам, что вам потребуется для работы, лаконично уточнил специалист. У вас в группе медика нет, уточнил я, лелея надежду свалить большую часть ответственности за эту ситуацию на кого-то более образованного и компетентного. Нет, обрадовал меня командир группы, которую, судя по этой оговорке, собрали в попыхах. Понятно, пробурчал я, задумчиво пробежавшись взглядом по округе и прикинув возможный план работ. С одной стороны, место стерильно, а вот с другой, когда дойдет до ритуала, я буду вынужден использовать имеющиеся в моем распоряжении поверхности, и кафель, которым выложена реанимация, вообще не самый лучший проводник энергии. Слишком хрупкий. Проволока, тугоплавкая, мягкая, чем прочнее металл, тем лучше. Если сможете помочь накопителями с энергией, тоже лишним не будет. Сколько проволоки? Спокойно уточнил совершенно неудивленный этим требованием молчун. Без понятия. Честно признался я, но после пары секунд размышлений выдал свой вердикт. Для начала, бухту, кило 30, а там по ситуации сориентируюсь. Толщина, тройки будет достаточно. Не получится, хватайте, что будет. Я раньше работал на достаточно суровой работе и имел дело с подобными приспособлениями, поэтому понимал, что заказал даже больше, чем нужно. С другой стороны, уж лучше пусть полкилометра проволоки будет под рукой, чем носиться по округе в самый ответственный момент и отчаянно искать другой материал ей на замену. Да, я нашел спецификации и высчитал, что километр подобной проволоки – это примерно 60 кило веса. Вот настолько интересно мне было работать. Ясно. Как только прибудет, занесем к вам, сообщил спец, после чего предупредил. Но вот по поводу накопителей, тут ничего не получится. Ну, не сильно-то и надеялся. Без злобы признался я. Я сейчас займусь работой, буду недоступен. Я понимаю. Желаю вам успехов. Коротко попрощался безопасник, будто и не заинтересованный в исходе моей работы. И вам всего хорошего. Попрощался я, после чего завершил вызов, отчаянно борясь с ощущением капитальной неправильности происходящего. Ладно, моя просьба на тему проволоки, хоть немного понимающий в магии и артефакторике поймет, что мне нужен проводник, но почему у него не возникло логичного вопроса на тему достаточности этого инструментария? Да кого я обманываю, у любого человека возникнут вопросы, когда кто-то будет утверждать, что для исцеления ему нужна проволока. Ее ведь в человеческом организме нет и не было никогда. Тем не менее молчи-молчи не очень удивился этому. Наплевательское отношение к задаче, так у нас такой повод, что любое действие надо обдумать и перепроверить, особенно ему, находящемуся в центре событий. Далее, слишком покладистый, да безобразие прямо-таки, и это совершенно не то, чего ожидаешь от человека, который должен все контролировать и знать даже расписание похода в туалет. И плевать он хотел, что ты просто мимо проходил. Будь я менее наблюдательным или не умел видеть энергию, и ляпнул бы о том, что у ИЛ до сих пор нет охраны, но я четко видел на этом этаже двух крепких мужиков в гражданском, чей источник превосходил мой раза в два. Тогда просто глазом мазнул и не обращал особого внимания, а сейчас думаю, что это могли бы быть члены спецгруппы. Все-таки вояки первыми врубились в тему и уж чего-чего, а тренировок и суровости в их жизни было достаточно для быстрого запуска источника и его последующего развития. Вот вроде бы все логично, но постоянно гложет ощущение, что либо я чего-то не знаю, либо меня где-то конкретно так наебывают. Хотя кого я обманываю, я ни хрена не знаю, и абсолютно все вокруг пытаются воспользоваться этим и наебать меня еще больше, чем я сам себя наебал из-за своего незнания. Впрочем, сейчас не до этого, ведь у меня на операционном столе лежит повод для третьей мировой, ну, или первой магической, тут уж как потомки это нарекут то безобразие, которое случится, когда выяснится, что на территории нашего государства был убит представитель расы ЭЛ, а уж когда выяснится, как это произошло, вой будет до небес, особенно в странах, где на постах президентов сидят бесполезные печеньки. Эти прохиндеи давно привыкли отвлекать внимание народа от своей несостоятельности любыми доступными средствами, включающими в себя демонстративное обсуждение маленьких дел, произошедших на другом конце земного шара и не имеющих к ним никакого отношения. Пока я мысленно поносил, на чем свет стоит все в нем существующее, в том числе и сам свет, физически я был очень даже занят. Начал с того, что перекрыл помещение простой и надежной защитой от слабых духов, дабы они не лезли под руку, ради чего мне пришлось облазить все углы в помещении и половину стен, а соответственно, переворошить и передвинуть практически все оборудование. Спасибо предусмотрительным строителям времен СССР, которые сделали это помещение весьма просторным, из-за чего обошлось без заминок. После этого я организовал энергетический заслон, который не позволял энергии Эл рассеиваться по округе. К моменту завершения этого чудо-юда, которое мой внутренний артефактор именовал не иначе как полудохло бесполезной ненадежностью, пара парней попыталась занести в помещение заказанную проволоку, но наткнулась на противодействие Ильи. Попытались было покачать права, но Цзянь, как и положено суровому боевику, не стала терпеть этих бесполезных препирательств и отобрала груз, молча занеся его в реанимационную. Взглядом, судя по переданному мне образу, мужики тоже изрядно прихренели. Впрочем, мы с нейтралкой с честью приняли эту эстафету и заставили знатно охренеть оставшихся дежурить и присматривать за моими действиями медиков. Сначала я, уже не сильно сдерживающий своего раздражения и в голос рассказывающий, как же все не вовремя случилось, попутно меняя местами и всячески подстраивая друг к другу целых 4 схемы ритуала, попутно разбрасывая вокруг себя написанные едва ли не пальцем на воздухе вычисления. Потом, нейтралка, которая начала разматывать принесенный нам расходник, на ходу выгибая его в необходимые мне фигуры и намертво спаивая места соединений. Апофеозом этого безобразия стала Илья, которая с честью и доблестью исполняла свой долг служанки, принеся мне кружку ароматного кофе, дабы я наконец-то заткнулся хотя бы на те 20 минут, что буду смаковать этот напиток. Успокоить это меня не успокоило, но короткого затишья оказалось достаточно для того, чтобы я перебесился и окончательно сконцентрировался на работе. Итогом того, что я перестал разматывать и так не самые стабильные нервные системы окружающих людей, стала огромная бандура в виде пористого металлического блина толщиной сантиметров 8 и диаметром во все 280. Теоретически это был многопоточный преобразователь энергии, совмещенный с системой очистки и фильтрации. Так как для создания нормального образца этой идеи у меня не хватало ни знаний, ни навыков, то сокращать путь приходилось везде, где только можно. Как пример, энергия, которая будет отсеяна фильтрующей системой, не попадала куда-то, а забиралась из буфера подружкой и запасалась в отдельном накопителе. Контроль потоков осуществлялся напрямую нейтралкой, ибо я в душе не представлял, как такое можно сделать, а с учетом самого материала и того факта, что для создания этой хрени пришлось знатно потоптаться по технике безопасности, не будет преувеличением сказать, что работало оно только потому, что я на него смотрел и верил, что эта хрень работает. Да, я умею в квантовую ритуалистику. Осталось перекраситься в зеленый и идти стукать и лутать, и будет натуральный ваховский орк. В теории это позволяло изменить под единый шаблон, очистить и сконцентрировать достаточно плотную энергию, чтобы она могла воздействовать на Эл, пробив ее сопротивление. На практике оно 4 раза почти взорвалось еще на этапе сборки, но при этом действительно выдавало достаточно высокую мощность и отвратительно смешной КПД, выдавив большую часть поступающего в разряд мусор. И тем не менее я смог запитать от этой фигни исцеляющий ритуал, который я, зная сволочность математики и беспардонность забытого минуса, а также учтя невозможность точно замерить мощность получившегося вследствие моих действий нечто и сделать механизм контроля, сделал на рунах. Ибо рассчитывать схему электроустройства, не зная, какой заряд будет в него приходить, несколько неразумно. И вот, почти 16 часов спустя, я крайне торжественно, елочка, гори, ёпта, запустил это чудо инженерной мысли в стандартном режиме. И оно даже не взорвалось, преобразуя энергию и подпитывая ею исцеляющие руны. Одна беда, несмотря на то, что я сделал систему с возможностью вентиляции, ее категорически не хватало, да и сам материал для подобных манипуляций был не приспособлен. Из-за этого блин изрядно грелся, за 3 минуты превратив помещение в сауну. Впрочем, до критической точки не дошло, ибо злобный КПД решил показать свои обжорливые зубы и съел содержимое моего накопителя, оставив лишь самый-самый НЗ и тем самым прекратив работу преобразователя. Как на это отреагировал я, задолбавшийся постоянно сталкиваться с общим идиотизмом окружающих, общением с тварями, которые одним своим видом способны вызвать месяцы кошмаров, и выслушиванием их рассказов, в которых периодически мелькает полнейший трэш типа. В благодарность за хороший бой я выпил с ним бочку вина, а потом образ, в котором орущего и вырывающегося мужика опускают головой в бочку, а дух выпивает ее содержимое через него и заканчивает свое выражение признательности поглощением внутренности бедолаги, которому не повезло проиграть бой и умудриться выжить. А я? Ну а что я? Я смотрел, как энергетика ИЛ медленно и печально, но хоть как-то восстанавливается, и понимал, что выиграл в этой гонке как минимум пару дней. Глава 17. Что делает мужик, отпахавший 2 полных смены по 8 часов? Согласно представлениям моих предыдущих, не считая больницу, работодателей, он пластом ложится спать, дабы выспаться и вновь идти на работу. На практике же, если ты не замотал свой организм в край, первые пару часов после прекращения продолжительной трудовой деятельности ты будешь шататься вокруг, будто зомби, ибо организм привыкнет гнать вперед и не сразу осознает, что оно того. Все. Самое отвратительное в этом состоянии, что дееспособным ты уже фактически не являешься, ибо усталость все равно ощущается, и больнее всего она бьет по мотивации делать хоть что-то, кроме того, что сделать надо. Лечится эта фигня достаточно просто. На твоей работе должен быть достаточно длинный перерыв, чтобы ты мог покемарить и объяснить своему умному, но иногда неимоверно глупому организму, что после завершения работы можно просто расслабиться и спать. В нашей стране за обучение этому полезному навыку отвечает армия вообще и неуставные части в частности. Ни один адекватный командир не будет требовать от своих бойцов всегда находиться в сознании, тем не менее иногда ситуация изворачивается так, что им приходится вкалывать в очень нужное, но неудобное время, после чего с благословения командира отсыпаться. Еще одним занятным навыком, приобретенным на службе, является физический подъем. Очень занятный феномен, когда не выспавшийся, но физически не уставший человек способен выполнять простые физические действия, продолжая находиться сознанием близко к состоянию сна, отчего нередко не помнит никаких мелочей происходящего. Со временем он, конечно, очнется, но дело ведь не в этом. Вы меня слышите? Уже в третне, все-таки в четвертый раз спросил меня мужчина. Угу. Кивнул я головой, осознав вопрос, и не предпринимая никаких действий, ибо, во-первых, невнятно-непонятный хрен был одет в военную форму, во-вторых, он первым делом попросил прощения за то, что им пришлось завалиться в мой кабинет, вспомнить бы еще, какими дорогами меня занесло сюда и откуда я взял ключи, и лишь после этого представился, поэтому я решил, что раз уж ему настолько прижимает, то стоит его выслушать. Ну, по крайней мере, когда они разбудили меня в третий, кажется, раз. В-третьих, он что-то говорил про катастрофу и скандал. Кажется, даже важное. Настолько важное, что мои духи сидят тихо по сторонам и кажется, я им сказал не лезть и даже не отсвечивать. Наверное, если мне это не приснилось. Вы помните, что я вам сказал? Терпеливо уточнил мужчина. Эльфийка проснулась и сбежала из палаты, не осознавая сказанного, повторил я недавно услышанные звуки и, подумав с десяток секунд, уточнил, а в чем проблема? Мой собеседник поначалу едва не булькнул от услышанного, но смог перебороть свое раздражение и посмотрел на меня таким взглядом, будто я безнадежный идиот, поэтому я разъяснил причину своего вопроса, заодно уточнив один спорный момент. Мы ведь ради этого и работали, нет, или я чего-то не знаю, но не так же, взбесился военный, вставая в полный рост и начиная раздраженно мерить помещение шагами, в то время как я, осознав, что разговор окончен, позволил себе слегка расслабиться и упереть локти в ноги, дабы немного уменьшить нагрузку невероятно уставшую спину, лишь краем глаза услышав раздраженное замечание. «Отставить, не видишь, что он никакой, что ли? Мужик и так сделал невозможное». Во второй раз мое сознание попыталось включиться уже в более приятной обстановке. Я сидел и осторожно попивал ароматный кофе, и бездумно пялился в стену, почти физически ощущая, как моя душа возвращается в тело, а мозг медлительными темпами наращивает количество осознанных процессов, позволяя мне эволюционировать из объекта в субъекта. Со временем я настолько очеловечился, что во мне хватило целеустремленности посмотреть на часы и понять, что спал я едва ли 3 часа. Даже более того, какая-то шальная мысль решила, что пустота в голове – это очень хороший простор для действий, и нашла в моих безмерных библиотеках информацию о том, что после такого сна я должен чувствовать себя как живой труп. Даже воспоминания, подтверждающие эти тезисы, откопала. Ну спасибо. Поблагодарил я излишне старательную и до отвращения бодрую труженицу и всех тех, кто умудрился заставить меня открыть глаза. Желаете ли чего-либо к кофе, господин? Заботливо уточнила Илья. Я не стал ничего отвечать и пригубил из кружки, наконец-то осознав, что напиток был не только крепким, как легендарный победит, но при этом не содержал в себе ни единого грамма сахара, превращая вкус в нечто среднее между черным шоколадом, на котором пишут многозначительно 98%, и гудроном. Первые пару секунд разнообразие и интенсивность этого вкуса были настолько велики, что я возненавидел его всеми фибрами души. Поэтому, подумав пару секунд, отхлебнул еще. «Почему он такой?» – уточнил я без задней мысли, начиная соображать и вспоминая, что я четко инструктировал свою слугу о способах приготовления этого напитка. Вы сами приказали сделать его таким образом. Официально объявляю того, кто приказал сделать это непотребство, бездушной тварью и невыносимым мудилой. Прошлый я, ты, уебок. Сделал я заключение, после чего вновь присосался к кружке, дабы восстановить еще пару процентов здравого смысла и соображаловки. Они наверняка пригодятся в прохождении очередного внеочередного квеста от жизни, дабы я наконец-то смог уползти куда-нибудь подальше и выспаться. «Илья, напомни мне, кто меня будил», — уточнил я, отчаянно пытаясь выцепить мелькающий в памяти образ. «Старший лейтенант Сидоренко», — с готовностью отозвалась моя служанка, — «прибыл для того, чтобы организовать охрану и перевозку раненой Эл». «Так-так», — задумчиво протянул я, обдумывая сказанное и не находя там ни единого повода дергать меня. По крайней мере, если эти гении не додумаются уволочь раненую без адекватного мага в сопровождении. А при чем здесь я? Дело в том, что ваша пациентка очнулась и, не разобравшись в ситуации, попыталась сбежать из больницы, но, из-за того, что все ее вещи находятся у следственной группы, ей не удалось найти себе обувь, и она забаррикадировалась в одной из палат на 3-м этаже. Коротко пересказала суть случившегося Арахна, после чего почти минуту обеспокоенно наблюдала, как я откашливаюсь, пытаясь не пустить кофе в свои легкие. «В смысле очнулась? Как? Она ж в могиле почти была», — спросил я, прокашлившись, но, быстро осознав, что спрашивать у Ильи об этом бесполезно, ведь первая и единственная ее забота — это я. Тем не менее я признал эту причину крайне уважительной, поэтому встал с дивана и направился к двери. «Пойдем-ка посмотрим, что там случилось, а то выяснится еще, что она по-русски не бельме, а наша и не в курсе, тот еще цирк будет». Так я осознавал примерные границы моих навыков переговоров в нынешнем состоянии, извинения и объяснения в том, что я не держу на девушку никакого негатива, я решил отложить для того момента, когда буду выспавшимся и более-менее адекватным, даже не из-за лени, а из-за того, что, несмотря на наше короткое знакомство, я очень ценил Илью и прилагаемые ей усилия в деле моего жизнеобеспечения, поэтому не хотел напортачить в этом деле. Тем не менее я постарался выглядеть более-менее жизнерадостным и всем своим видом старался продемонстрировать незначительность того факта, что моя служанка не является латентным шпионом, прослушивающим всех в округе. Такими темпами можно действительно воспитать из заботливой девушки настоящую индири. Пока я думал о таких ненапряжных мелочах, осторожно собирая наметки на план действий, которым я смогу воспользоваться, когда проснусь, мы достигли места, где засела наша невероятно живучая и не менее прыткая беглянка. Это оказалась одна из палат, находящаяся буквально посередине коридора, из-за чего весь этаж этого здания в данный момент был оцеплен парнями в военной форме, отгоняющими несколько заплутавших гуляк. Так как я не пытался сделать что-либо противозаконное или запрещенное, моя совесть была чиста, поэтому я, не стесняясь, направился прямо к оцеплению. «Туда нельзя», — раздраженно, но все еще вежливо сообщил мне военный. «Я в курсе», — пробурчал я, пригубив из кружки еще глоток кофе. «Меня один из ваших старших растолкать пытался, лейтенант Сидоренко, вроде. Уточните, пожалуйста, я ему все еще нужен или они сами во всем разобрались? Представьтесь, пожалуйста, Васильев Алексей, маг, которого попросили подлечить бедовую эльфийку. Четко и ясно рассказал я о своей роли в этом бедламе. Коротко кивнув, один из бойцов быстро доложил по рации о моем прибытии. Лейтенант на том конце был настолько рад слышать эту новость, что его, ну слава богу, хоть что-то идет нормально. Мы с Ильей услышали аж здесь. И судя по тому, как постовые расширили глаза на этот перформанс начальства, подобные проявления чувств их командиру были отнюдь не свойственны. И все бы хорошо, велели пропустить и не чинить препятствий, но тут один из бойцов зацепился за моих спутниц. Я из-за тотальнейшего недосыпа умудрился упустить тенью следующую за нами цзянь, которая после случившегося в гильдии предпочитала молчать и не отсвечивать. Никаких посторонних. Выставил ладонь в запрещающем жесте солдат, когда мои подчиненные попытались проследовать за мной. «Не смей приказывать мне, человек!» Неприязненно потребовала дух, не замедлившись и на мгновение. Солдата такой результат крайне не обрадовал, поэтому через пару секунд на моих подчиненных и меня было направлено целых 4 автомата. «Это мои духи», — и деферентно сообщил я, после чего задумчиво хлебнула из кружки, ощущая сильное чувство дежавю. Впрочем, мягкий, как наконечник стенобитного орудия, вкус кофе быстро вернул мой инфантилизм на место и заставил мозг работать чуть активнее. «Илья, будь добра, подожди меня здесь, я скоро вернусь». «Цзянь, прекращай стращать бедных вояк, у них и так аврал, развоплощайся». Получившая приказ дух, успевшая уже создать в своих руках какой-то вычурный клинок, молча распалась на цветочные лепестки, отчего вояки с тихим матом отступили подальше, всячески пытаясь понять, куда она делась. Я даже заметил, как двое из них попытались провести сканирование, сделав что-то вроде энергетического выброса. На фоне этого безобразия мы с Ильей были единственными островками спокойствия. Впрочем, долго это спокойствие не продлилось. Руки вверх, лицом к стене, потребовал ближайший боец, недвусмысленно взяв меня на мушку, и, с учетом того, что автомат его уже был снят с предохранителя, угроза была вполне себе реальной и обоснованной, стоит признать. Впрочем, мое охренеть какое хорошее настроение от такого требования решило, что в жизни должно быть хоть что-то хорошее, и, отбросив лопату, достала из-за пазухи справочник по черному юмору и методичку по выбешиванию ближнего своего. Да, думаю, именно поэтому я лишь пожал плечами и, поставив кружку на воздух рядом с собой, поднял руки вверх, развернувшись к стене и оставив охреневшего от подобных выкрутасов бойца разбираться с этим. Илья, если от меня и отставала, то не намного, поэтому, когда пара бойцов предъявила ей аналогичные требования, поинтересовалась, в каком виде она должна это сделать, нынешним или истинным. Естественно, вояки потребовали, чтобы все было предельно настоящим, поэтому, когда из-под юбки появилось приличных размеров паучье брюшко, а пара ног обратилась в опасно выглядящие изящные конечности, один из них выматерился. «Это еще что за? Чему вы удивляетесь, господа?» — поинтересовалась Арахна укоряющим тоном, явно решив не щадить неокрепшие к нашему дурдому умы. «Мой господин четко и понятно сообщил вам, что я, дух и человеком не являюсь. Слушай, Серега, а как думаешь?» — попытался было задать вопрос один из постовых за моей спиной, но его товарищ, явно не в первый раз слушавший эти вопросы и понимавший, что нормальными и адекватными они являются поразительно редко, громко и четко прервал своего товарища. «Семен, ради всего ебаного святого, заткнись. Где вторая?» — требовательно уточнил солдат, развернувший меня к стене, осторожно ощупывая мою одежду в поисках чего-либо запрещенного. «Развоплотилась», — спокойно ответил я, с недовольством отмечая, как мои инструменты покидают отведенные для них места и перекочевывают в руки вояк, и успокаивая себя процессом объяснения происходящего едва ли не бушующей вокруг нас цзянь, которую от нанесения возмездия всем непричастным удерживал лишь мой четкий приказ не вмешиваться, пока ко мне не будет применена сила. В смысле развоплотилась, она дух, ее стандартное состояние, отнюдь не физическое, поэтому, когда ей не надо ходить рядом со мной в виде человека, дабы успокоить мои нервы и заставить окружающих ссаться кипятком от зависти, она возвращается в свое нормальное состояние. Поэтому сейчас она... Я на пару секунд задумался, как объяснить нынешнее состояние цзянь, и, не найдя идеи лучше, решил обратиться к стандартным понятиям. «Как бы сказать-то, ты про кота Шрёдингера знаешь?» «В курсе», — осторожно ответил постовой, не отвлекаясь от Шмона. «Ну вот она сейчас так же, ее здесь не существует, но она здесь, как тот самый кот в закрытой коробке». Попытался подобрать простое и понятное объяснение я, не вдаваясь в частности в виде слоистости реальности, особенностей духов и прочего мозголомного и не совсем понятного мне всякого разного. «Я тебя сейчас прикладом ёбну, может тогда она покажется», — предупредил не оценивший точности моего объяснения парень крайне недружелюбным тоном. «Не рекомендую. Цзянь – боевой дух, которого я нанял охранять меня, поэтому при попытке ударить меня она тебя убьет», — предупредил я, задумываясь. «А на кой я вообще влез в это дело? Нет, то, что мне было интересно случившееся с Эл, это понятно, но как это привело к тому, что меня уперли в стенку и обшмонали? Поэтому я решил вырулить ситуацию в более-менее конструктивное и выгодное русло. Но вообще, если вам так стрёмно пропускать меня дальше, так и скажите. Пойду домой, отосплюсь. Прокопенко, ёб твою бога в душу ж мать, да как ты умудряешься каждый раз пустить все псу под хвост, Зольд Хренов?» Ворвался в наш театр абсурда новый голос. «Что за хрень здесь происходит?» «Досмотр, товарищ лейтенант», — доложил солдат, прекратив оббирать бедного врача. «Ах да, я же теперь не врач. Я сказал пропустить, а не задержать, дурья твоя башка», — продолжил разоряться командир. «Но, товарищ лейтенант, у него...» — начал было отвечать постовой, но замолчал, видимо осознав, насколько бредово выглядят все слова, которыми он может описать случившееся. Впрочем, у его товарища такой проблемы не было. У него одна баба сначала меч достала, а потом в воздухе растворилась, а у второй вообще, ну, вон она, короче. Попытался прикрыть своего товарища, судя по голосу, тот самый Семен, которого сослуживцы заткнули, даже не пытаясь выслушать, что он хотел сказать. «Вы у меня, если на губу не улетите, в нарядах сдохнете», — с мертвенным спокойствием пообещал лейтенант через десяток секунд обдумывания ситуации. Правда, хватило его ненадолго. «Я вас даже качать не буду, просто выгоню на плац и заставлю зачитывать гримуар вслух, сутками подряд, долбоебы безголовые. А за то, как вы умудрились прослушать инструктаж, который я вам лично провел, мы еще поговорим позже. Вещи вернуть, по позициям, разойтись». Развернувшись, я наконец-то увидел того, кто с такой настойчивостью пытался разбудить меня, что сумел пробиться через мою усталость, асоциальность, нежелание делать хоть что-то и вообще думать. На вид лейтенант Сидоренко оказался типичным черноволосым мужиком, и дело даже не в том, что он какой-то мифический, через пару минут и не вспомнишь, нет, просто я сейчас слишком устал, чтобы пытаться на полном серьезе вглядываться в человека, на которого мне честно и искренне плевать. А вот источник у мужика оказался весьма и весьма приличный, сразу заметно различие между начавшим тренироваться мужиком и всегда готовым к действию кадровым военным, у которого к тому же была приличная фора и, возможно, инструктор из АЛ. Не просто же так наши тихушники так плотно с ними завязаны, наверняка попытались, если не выпросить, то купить инструктора по столь многогранному и неоднозначному направлению, как магия, особенно с учетом того, что освоить ее, будучи военным, гораздо проще, по крайней мере, тем, кто реально сдает нормативы. «Мне сказали, что вы умеете общаться на магическом языке, это правда», — сходу взял быка за рога военный, дав мне лишь пару секунд на то, чтобы прийти в себя. «Это не язык», — раздраженно уточнил я, после чего попросил нейтралку распихать мои вещи обратно по карманам. «Но да, я умею общаться с помощью магии». «Отлично, надо успокоить Эл и попросить ее дождаться, пока за ней приедут сородичи. Наши пообещали, что часов за 10 успеют доставить их сюда, но у нас нет амулета-переводчика, а в вещах Эл оказался только личный щит и аналог их телефона», — прояснил ситуацию военный, подтвердив мою теорию о языковом барьере, после чего замолчал, наблюдая за тем, как мои вещи занимают положенные им места, а вынырнувшая из-под сумка расческа приводит мою прическу в порядок. Нейтралка, как обычно, в своем репертуаре. Порядок, порядок и ничего, кроме порядка и заботы. Не зная я обратного, уже бы уверился в том, что она дух какого-то библиотекаря, сформировавшийся с течением времени. «Ну, давайте успокоим, чего нет-то?» — пожал я плечами, взяв кружку и отхлебнув черного, как моя душа, кофе. Только у вас что, вообще никаких словарей нет? Словари-то есть, но мы так язык вывернуть не сможем. А попытки написать? Лейтенант поморщился, но продолжил. Все попытки написать что-то путное провалились. То ли ошибки в словаре, то ли правила не так написаны, но закончилось все тем, что она выгнала переговорщика и теперь никого к себе не впускает. Разберемся. Сонно пробормотал. К тому моменту мы уже добрались до палаты, в которой засел Эл, поэтому я, не сильно заморачиваясь, поинтересовался, не желает ли она пообщаться. Правда, ответ был столь странным и шокирующим, что я по первой даже замер, пытаясь разобраться во всех хитросплетениях маршрута, по которому за мое залихватское предложение меня отправили. В принципе, было не так уж и далеко, всего лишь километров 30, но вот делать это голышом. Я, скажем так, не любитель выставлять фетиши на всеобщее обозрение, особенно те, которым по уму место в спальне. Тем не менее, основную мысль, заключенную в этой короткой, но очень емкой фразе, я осознал и с явным скепсисом посмотрел на ожидающего результата вояку. Ладно, артефакты. Ладно, хрен с ним, с одеждой. Но нижнее белье вы у нее на кой черт уперли? Тихо поинтересовался я у стоящего рядом лейтенанта. Не мы, опера. Раздраженно уточнил военный. Когда выбили из них вещи, она уже никого не впускала, не ломиться же к ней. Вон они, рядышком лежат. Тяжело вздохнув, я сообщил Эл, что если бы она не устраивала истерик и попыталась поддерживать хоть какое-то общение, то узнала, что они уже принесли все ее вещи, которые, вообще-то, были сняты на время проведения операции и реабилитации, дабы не ухайдакать белье и не повредить швам. У нас так принято. В общем, отмазал мужиков. А потом, подумав пару мгновений, решил, что смысла тянуть нет, поэтому обрадовал девушку тем, что я был одним из тех, кто пытался поставить ее на ноги, и, если она не против, могу занести внутрь вещи. А потом добавил, что ей сейчас противопоказано бегать, прыгать, скакать, волноваться, пользоваться магией, разгонять источник и вообще лучше дождаться родных специалистов, которые помогут ей встать на ноги, оказав нормальную медицинскую помощь, а не какое-то там шаманско-квантовое колдунство, которое еще и не факт, что сработало. Ну а дальше пошло-поехало. Сначала девушка попросила передать ей вещи через приоткрывшуюся дверь. Потом я расспрашивал о состоянии ее физических ранений, уточняя, нет ли воспаления или кровотечений, а Эл в свою очередь узнавала у меня подробности об окружающей местности и тихо ругалась на то, что никаких артефактов ей так и не вернули. Впрочем, упоминание о том, что они будут отданы прибывшей за ней группе, изрядно охладило ее недовольство, а уж когда узнала, что куковать ей в своей темнице осталось не больше половины суток, так вообще обрадовалась. И все бы хорошо, контакт налажен, данные получены, а Мавр сделал свое дело, Мавр может уползать в сторону койки. Если доползет до своей, так вообще праздник будет. Но услышавшая это утверждение Эл едва ли не истерику устроила с просьбами остаться с ней на некоторое время, ибо вояки у нее никакого доверия не вызывали. Я бы, может, и сказал, это не мое дело, и вообще, нифиг загонять незнакомых людей. Но отчаяние остроухой мадамы было столь велико, что она была готова даже внутрь меня впустить, лишь бы не куковать все это время в одиночестве. В общем, реальность показала, что я все еще недостаточно бездушная скотина, поэтому, выпросив разрешение для Ильи, мы присоединились к девушке в ее ожидании. Так как рабочих тем для обсуждения не осталось, а я был откровенно заебанным, чтобы интересоваться хоть чем-то, кроме сна, продолжился наш диалог тем, что я рассказывал, что к чему, зачем и как в человеческой цивилизации пошло с появлением магии. Рассказал о том, как живу, посетовал на придурковатых соседей в виде гильдии, не очень лицеприятно пошутив о реверсе поговорки «рыба гниет с головы», рассказал о том, как маялся, пробуждая магию. Ну а там закончилось все тем, что я расположился на кровати, стоящей у стены, дабы немного снять нагрузку с тела, и уснул. Глава 18. Какого это, спать в гамаке? Последний раз я подобным занимался в далеком детстве, настолько далеком, что и забыл, каково это. Поэтому, открыв глаза, очень удивился, обнаружив, что смотрю на мир с весьма приличной высоты. Как оказалось, Илью радикально не устроило строение металлической кровати с панцирным плетением а-ля Made in Советский Союз. Поэтому, когда приехали Эл и все-таки утащили свою соплеменницу, моя служанка послала лесом всех, предлагающих уложить меня под очень комфортное одеяло, которое было таковым лишь для людей со слабой тактильной чувствительностью, и сделала для меня подобающее спальное место, не постеснявшись использовать для этого окружающие материалы, если не обращать внимания на то, что, попытавшись вылезти, я вывел конструкцию из равновесия и едва не пропахал носом пол, напугав Илью, получилось весьма и весьма комфортно. Поэтому, осторожно размявшись и не обнаружив в теле каких-либо проблем, я с решимостью собрался идти домой, все-таки местным работником я более не являлся, да и ученицу успокоить стоит. Правда, далеко я не ушел, и первым препятствием, которое остановило мою решимость, стала висящая в воздухе кружка с недопитым кофе. Причем дух, который ее удерживал, был мне совершенно незнаком. После пары минут осторожных попыток расспросить духа выяснилось, что я во время своего недосыпа попросил придержать кружку сначала, когда меня тормознули в коридоре, а потом, когда я двинулся общаться с Эл. И ладно бы я действительно об этом сказал, но я-то помню, что никаких просьб я не высказывал и кружку ставил на воздух с железобетонной уверенностью, что она останется стоять, и она осталась стоять, потому что дух начинал ее удерживать. Причем я не договаривался с ним ни о чем, он просто выполнил мою просьбу, не забивая себе голову над мелочами. Нет, я понимаю, что магическая речь не имеет отношения к обычной и больше похожа на волевое управление энергией, но меня напрягает то, что я смог использовать гораздо больше потенциала этого приема в полусонном, полудохлом, полунеадекватном бреде, чем в обычном состоянии. Это как вообще работает? Впрочем, мое недоумение продлилось недолго, и, подивившись с очередных новых возможностей и ужаснувшись очередным замаячившим тренировкам и экспериментам, я возместил работяге его труд, после чего взял кружку и, перестроив мысленный маршрут, двинулся дальше, ибо кружка, судя по всему, была из буфета, и ее стоило вернуть, а заодно обдумать, что и как я буду говорить подозрительно тихо и предельно кротко Ильи, чтобы успокоить ее нервы и вернуть наши отношения в прежнее русло, ибо мне вообще не в прикол наблюдать, как моя личная служанка в ответ на приветствие стыдливо прячет глаза и вместо ответной фразы делает поклон. Будь во мне больше уверенности в своей состоятельности сразу после пробуждения, и я бы попробовал расспросить служанку прямо на месте. Да и окончательно замолчавшая цзянь меня тоже не радует, поэтому, вернув кружку в буфет и поблагодарив работниц за их труд, мне не жалко, а людям приятно. Держать поваров и работников кухни в хороших отношениях я еще с армии привык. Я выслушал ответные похвалы моим талантам, не знал, что я так крут. Хех, после чего меня захомутали в словесный капкан и не отпустили, пока не рассказали о том, какой переполох во всей больнице случился, когда предыдущий никакой главврач свалил, оставив подчиненных разбираться с проблемой раненой Эл. Потом мне рассказали, как по всей больнице носились армейцы, будто под спину ужаленные целым роем пчел, а их командир ругался похлеще портового рабочего, и о том, что мои духи устроили потасовку с прибывшим целителем Эл, расхреначив в хлам половину этажа и на всю больницу обматерив придурков, не способных оставить человека в покое и дать ему хотя бы выспаться, я тоже почему-то узнал от работниц буфета. Когда я медленно повернул свою голову к Ильи, та лишь отвела взгляд в сторону, смущенно теребя свое платье. Поэтому, пригубив чаю, который мне оперативно налили, предоставив дополнительный повод остаться здесь еще на некоторое время, я вздохнул и слегка мечтательным тоном подколол Арахну. Вот такая вот она, Любовь ФФ. Дамы, работающие в буфете, были не то чтобы очень стеснительными, поэтому ржач, который поднялся после этой фразы, наверняка слышали даже в противоположном конце здания, в то время как растерянная девушка затравленно осматривала нашу компанию, пытаясь понять, почему никто не стал осуждать сделанное ею безобразие, в котором, судя по молчаливости и общей пришибленности, еще и цзянь не успела поучаствовать. Ухватившие примерное направление для дальнейшего наступления дамы не сплоховали, поэтому сначала посочувствовали бедной Лизоньке, к которой Илья утянула самую ненапряжную во всей больнице должность, потом похвалили хозяйственность моей служанки, которая, когда заваривала для меня кофе, едва ли не по углам разогнала всех работниц, дабы они не мешали, припомнив ей это деяние и мягко пожурив. По итогу все обошлось лишь дружескими насмешками, но, честно говоря, не представляю, как они сдержались от упоминания свадьбы, Видимо, наличие паучьей части тела не позволило подобным предложениям покинуть головы женщин, оставив Илью всего лишь в смущенном до беспредела состоянии. А то эти и убить морально могут, с милыми улыбочками. Впрочем, я смеялся скорее из-за осознания, что не я один в нашей компании косячник эпического ранга. А еще, если не один ты учудил хрень, гораздо проще договориться с остальными. Тем более, что пара тупых вопросов по сравнению с остальными вовсе не смотрится как серьезный косяк, поэтому мне чисто морально будет проще объясниться с той же Цзянь. Ну и самую малость я был просто пиздец как счастлив от осознания того, что моих духов не развеяли нахрен. Эл мог и был бы в своем праве. Поэтому, посидев еще немного и обсудив последние новости, а также убедившись, что без меня все продолжает работать нормально, я уже было собрался отправиться таки домой, но внезапная просьба от одной из поварих вновь спутала мне все планы. «Алексей Андреевич, все забегались с этим дурдомом, но вы бы заскочили к Анастасии Игоревне, пока она еще здесь. И хотел бы я сказать, что это нафиг не сдалось, или позвонить по телефону, но никакой веры в то, что мои звонки не пишут, у меня не осталось. Раньше еще ладно, но после секретки и лечения Эл, о чем по уму ни одна живая душа знать не должна, меня наверняка взяли не просто на карандаш, а в полноценную разработку. А еще у меня телефон разрядился в ноль, поэтому, тяжело вздохнув, я покивал головой и согласился, что мне таки стоит сходить к суровой начальнице и узнать обстановку. А то подумает еще, что я опять пошел и убил кого-то по-тихому, дабы нервы успокоить, и не отстанет, пока не убедится, что все это неправда и наговоры завистников. Да и заказчиком всего этого дурдома для меня выступает именно она. А еще мне стоит как-нибудь достать контакты деда, дабы задать пару тупых вопросов. Он человек опытный, спокойный, поэтому сначала попытается понять, о чем я говорю, и только потом сбросит трубку, и чувствую я, что объяснять причины и следствия своих вопросов мне придется долго, а то гильдия и их рабочий процесс вызывают скорее ужас, чем уверенность в завтрашнем дне, и мне это не нравится. Не то чтобы я не знал, что весь мир катится к чертям, но, блин, не так же быстро. Я все еще не исследовал все планеты в своей любимой игре, осталось всего чуть-чуть, 3 с небольшим хвостиком, 3 триллиона. Да, я умею выбирать достижимые цели. Думаю, на ближайшую вечность мне этого хватит. А если серьезно, я радикально против того, чтобы обдумывать произошедшее серьезно, иначе у меня точно кукуха поедет с такими жизненными кульбитами. Ей раньше не то чтобы очень далеко до этого состояния было, но происходящий вокруг меня дурдом скоро доконает даже мою придурковатость. Пока обдумывал, насколько меня тревожит моя бедная жизнь, успел добраться до кабинета главврача. Что примечательно, сейчас на часах примерно 11. Проснулся я примерно в 9:30, после чего завис в буфете, и раз дамы сказали, что Анастасия Игоревна еще здесь, значит, за назначенной мне дверью меня ждет еще один зомби, к коим не так давно можно было причислить и меня. И если мне мой источник изрядно помогает, то Анастасия Игоревна у нас обычный человек, и как бы мне не пришлось отправлять ее в царство Морфея без ее согласия, какая только хрень в голову не лезет, покачал головой я, после чего постучал в дверь. «Войдите», — устало попросила женщина, даже не пытаясь скрыть своего нынешнего состояния. «Добрый день», — поздоровался я, заходя в такой знакомый кабинет, в котором какая-то сволочь пыталась устроить что-то среднее между попыткой нарисовать наркотический трип глазами наркомана и попыткой, очень неудачной, замаскировать это под евроремонт. «Ага, привет, Лёш, не поверишь, но ты второй человек, удосужившийся постучать в дверь, а не влетать в кабинет, будто вихрь. Это очень печальные новости», — посочувствовал я, зная, как любит дергаться рука из-за резкого открытия двери. «Нет, печальные новости – это то, что мой высококвалифицированный и опытный сменщик не заполнил даже 1/3 положенных документов. Еще более печальные новости – это то, что едва запахло жареным, как он демонстративно свалил, из-за чего я даже узнать не могу, чего и куда тут происходило, пока меня не было. И совсем печально, что в бюджете обнаружилась приличная недосдача, которая ушла на закупку оборудования, которого в клининговой компании никогда не продавалось, а если и продавалось, то по цене, в разы превышающей рыночную. Это если не обращать внимания, что в больнице такое оборудование не используется», — тяжело высказалась главврач, устало откинувшись на спинку стула. «Круто!» – удивился я, после чего озвучил идею, нашептанную чуваком, обожающим проводить свое время в районе левого плеча. «Может, тогда вашему знакомому его сдадим? Откуда-то же этот прохиндей взял контакты этой фирмы? Уже, Леша, уже!» Только его охламоны не успели. Этого паникера прямо на выезде из города наши ДПСники повязали за превышение скорости. «ПФФФ, да уж», – переторопился мужик, – с едкой злорадностью протянул я. «Пусть считает, что ему повезло», – задумчиво покивала врач. «Если бы сама поймала, точно прибила к черту и думать о нем забыла. Но вообще, спасибо, что откликнулся и помог с девчушкой. Ну, тут даже не знаю, что сказать. Ситуация такая, что и черту лысому рад будешь», – сказал я, понимая, что в очередной раз ступаю на охрененно тонкий лед. Там никто не сказал, что случилось и где она на огнестрел напороться умудрилась. Я просто ее не расспрашивал, чтобы очередные записульки не подписывать. А там вообще смешная история получилась. Начнем с того, что из дому она сбежала. Хотела кое-что проверить. Ну и напоролась в лесу на охотников и подумала, что, притворившись страшной монстрилой, заставит их испугаться и сбежать домой. Уже на этом моменте я понял, что услышу нечто несусветное, но реальность оказалась еще абсурднее, чем я мог предполагать. Мужики так испугались, что предпочли отстреляться от жуткой твари всем, что есть, а девчонка ничего подобного не ожидала, поэтому умудрилась поймать несколько пуль, одна из которых прилетела в ее эксперимент. Охотники, видимо, решили не сдаваться в ментовку, но девушку на трассу выволокли и даже какой-то сигнал организовали, чтобы проезжающие мимо водители обратили внимание. Ну и абсурд, прокомментировал я через минуту неловкого молчания. Он самый. Правда, еще веселее стало, когда девчушка очнулась и начала метаться по больнице, умудрившись раз 10 попасть в сеть. Поэтому о случившемся теперь знает весь мир. Я уже успела отказаться от. Размеренную речь главврача прервал зазвонивший телефон. Причем не мобильник, а городской проводной телефон. Поэтому я лишь обезоруживающе поднял руки, показывая, что буду молчать в тряпочку. «Слушаю», — ответила Анастасия Игоревна дежурным тоном, после чего молчала почти минуту, выслушивая звонившего, но в итоге лишь бросила короткое «нет» и положила трубку на место, прерывая звонок. Теперь я отказалась от 7 интервью на тему произошедшего, и какие-то торопыги, успевшие разузнать, что тут случилось, уже 4 раза просили твои контакты. Так что держи ухо востро и ни о чем не рассказывай, пока Гоша и его охламоны не выдадут инструкции. «Гоша», — озадаченно уточнил я. «Гоша», — подтвердила женщина спокойным тоном. «Абрамов Георгий Сергеевич, отставной КГБшник, сейчас работает инструктором, и из-за творящегося в стране безобразия недавно вернулся в строй. Помогает молодым и страхует в сложных случаях». Понятливо покивав, я достал блокнот и быстро записал полное имя деда, дабы ненароком не забыть. Хотя кого я обманываю, чтобы была возможность вспомнить, ибо пока я человека не узнаю толком, его имя в моей памяти не задержится больше, чем на пару суток. «Понятно», — задумчиво пробормотал я, раздумывая над актуальностью своего запроса, но опасение попасть в немилость к родным спецслужбам перевесило желание не показаться идиотом, поэтому я все же задал роковой вопрос. «Анастасия Игоревна, я понимаю, что такое с бухты-барахты не делают, но не могли бы вы дать мне его номер? Есть парочка тем, которые стоит обговорить. Уверен, что тебе именно он нужен», — уточнила главврач, с явным сомнением в голосе. «Ну, вы ведь сказали, что это его парни тут хлопотали, значит, и подробности стоит уточнять у него». Пожал я плечами. «Тоже верно», — согласилась главврач, после чего быстро отправила мне контакт, но, так как мой телефон в очередной раз пал перед тяготами бытия, никакого оповещения я так и не получил. «У меня телефон разряжен в ноль», — пояснил я. «Понятно», — вздохнула женщина, но через несколько мгновений встряхнулась и вновь вернула себе деловой настрой. «Я понимаю, что это очень несвоевременно, но, Леш, пожалуйста, подумай о том, чтобы вернуться на работу в больницу. С бумажками я придумала, как разобраться, но без вас с Димкой тут просто завал». «Я», — задумчиво протянул я, но отдернул себя от скоропостижного рения, да и обязательства поджимают. «Я подумаю, Анастасия Игоревна. Честно, но прямо сейчас ответить не смогу. Подумай, Леш, подумай. Димка, конечно, обещал вернуться сюда с пополнением, но сейчас каждая пара рук на счету, особенно таких золотых, как у тебя?» На мгновение прервавшись, главврач продолжила: «И тут такое дело, бленюгу, которую ты сделал, чтобы остроухую подлечить, ее вместе с ней волокли. Очень ею заинтересовались спецы, наотрез отказались оставлять здесь. А вот это может стать проблемой». Тяжело вздохнул я и, заметив требовательный взгляд, прояснил: «Это, как вы выразились, бленюга, работала только потому, что я кучу духов помогать попросил. Если ее попытаться использовать чисто человеческими усилиями, то она, скорее, поубивает всех вокруг, чем будет работать, как положено. Я сообщу им». Недобро улыбнулась женщина, которая была явно недовольна тем, что учудили вояки в больнице. Да и спецы их, тоже те еще фрукты. Взять и стащить результаты чужой работы, не сказав и сло, или попытавшись сказать и отхватив за это по куполу, не просто же так Илья и Цзянь так разбушевались. Короче говоря, поступили они очень не очень. «Кстати, тот металл, который для тебя притащили, забери, пожалуйста. Нечего этой проволоки в реанимации делать, а тебе она хорошо послужит». «Ну так-то оно так, да». Пожал плечами я, мысленно прикидывая, куда можно пристроить такое богатство, полезное лишь в мощных ритуалах. Я бы, может, и сказал, что не моя тема, но как-то очень уж хорошо получилось у нас с нейтралкой накрутить чудо-юдо-хрень. Да и эксперименты с новым расположением ритуала стоит провести, так ведь и стандартный оздоравливающий можно в блюдце упаковать и лечить те же переломы чуть ли не подношением к пациенту правильной стороной. А если чуток покурить сопроматом отчасть, можно и мощность сфокусировать, и вообще, сделать целую коллекцию и использовать по необходимости, при этом каждый раз не делать схему заново, или использовать несколько для взаимного каскадного усиления, как это сделал я для исцеления Эл. «Что, не проснулся еще?» — уточнила знакомая с моими особенностями женщина, ободряюще улыбнувшись. «Вот в принципе, не будь она сама заебанной до беспредела, и это могло прозвучать очень заботливо. Есть такое», — осторожно признался я, после чего посетовал: «Этот ненормированный сон зачастую тяжелее отдыха после рабочего дня. Ей-богу, это да, это бывает», — улыбнулась главврач. «Тогда иди-ка ты домой, приведи себя в порядок и отдохни. Я тут похлопочу и Гошу припрягу, пусть пнет кого надо, чтобы твою работу оплатили как положено». «Понятно. А сами-то вы спать когда двинетесь?» — уточнил я скорее из заботы, чем из вежливости. «Вот закончу этот дурдом разгребать, и вперед собственного визга улечу в любимую кровать», — ухмыльнулась главврач. «Так что за меня не беспокойся. Не первый конец света на моей памяти, привыкла уже, как скажете». Слегка приподнял я руки в знак принятия поражения в словесной баталии. «Тогда не буду вам мешать и двинусь домой. Всего хорошего». «И тебе всего хорошего, Леш», — попрощалась со мной Анастасия Игоревна, даже не став напоследок просить обдумать ее просьбу. «Кремень женщина, такую хочешь не хочешь, а станешь уважать». Мир за стенами больницы встретил меня слегка хмурым, серым небом и освежающим ветерком с запахом приближающегося дождя. Я прямо физически почувствовал, как эта целебная прохлада мягко прошлась по моим волосам и упокоила рой кишащих в голове мыслей, позволив насладиться мгновением тишины и покоя, а также расслабила напряженные нервы. «Знаешь, Илья, я удивлен», — признался я, но, подумав пару секунд, начал говорить совсем иную фразу. «Хотя нет, не в этом дело. Я польщен твоей преданностью своему делу, правда, но Эл, в данный момент Эл, те, кого злить стоит в последнюю очередь, они ведь убить вас могут просто походя. Я понимаю, господин, и искренне прошу прощения за свои действия», — повинилась служанка, сделав книксон и отчаянно боясь поднять на меня взгляд. «А ты-то за что прощения просишь?» — уточнил я, ошарашив Арахну. «Ты все сделала правильно. Это я спросонья тупые вопросы задавать начал. Только в наших отношениях ничего не поменялось. Твой приоритет – я и только я, так что не забивай себе голову разными частностями. Если мне понадобится узнать, кто и о чем говорит вокруг меня, я найму кого-нибудь для этого, а ты – моя личная служанка. Всегда рядом, всегда со мной». «Ну», — я осторожно почесал затылок, понимая, насколько странно все это могло прозвучать, особенно с учетом некоторых заскоков Ильи. «Почти всегда, но, думаю, мысль моя понятна». «Да, да, господин», — ответила едва ли не приплясывающая девушка, быстро восстановившая свое хорошее настроение. «Вот и отлично. Я счастлив знать, что ты за меня во все тяжкие, но, пожалуйста, прошу тебя, не подставляйся», — высказал я то, что крутилось у меня в голове все это время, после чего позвал вторую компаньонку, составляющую мне компанию в этот полубезумном и крайне затянувшемся визите в гильдию магов. «Цзянь, да, владыка», — кротко отозвалась воплотившаяся без каких-либо спецэффектов дух, которая после этого едва ли не на колени встала. «Видимо, мои слова оказались несколько резче, чем мне казалось. Во-первых, рад видеть вас обеих в целости и сохранности», — начал я, выигрывая себе некоторое время на обдумывание следующей фразы. «Во-вторых, встань, не пристало моим гулякам в грязи валяться, мне такое никакого удовольствия не доставит. В-третьих, не забивай себе голову моими прошлыми замечаниями». Едва не подскочившая из коленопреклонного положения дух слегка ошарашенно уставилась на меня своими чудесными глазами. Уж не знаю, так задумано или она просто от шока не удерживает стабильность. Там сейчас бушевала настоящая буря из маленьких ярко-фиолетовых вспышек, вроде тех, которые мелькают по образу Цзянь во время ее развоплощения. Я даже растерялся на несколько секунд, откровенно любуясь картиной. «Ты, конечно, слегка поторопилась со своей реакцией, но ничего непоправимого не случилось. Неприятно, конечно, но терпимо. Тем более, что я сам отдал такой приказ, так что не забивай себе голову». «Но, владыка, я ведь вмешалась в важные переговоры». Начало было говорить дух, но, рассмотрев что-то в моих глазах, остановилась. А я сказал: «Нет», — коротко просветил я свою подчиненную. «И раз уж я твой владыка, значит, мое мнение что-то дозначит, не так ли?» «Да, господин», — поклонилась девушка, отчего я лишь разочарованно вздохнул. «Разогнись ты уже и прекрати так трястись, я ведь ясно сказал, ты все сделала верно». Дождавшись момента, когда моя подчиненная неуверенно вернется в полностью стоячее положение, я продолжил: «Как я уже сказал, в этом мире принято работать мягче. Пока что ты не сделала ничего предосудительного, поэтому я тебя заклинаю, прекрати уже сжаться, как испуганный зверек. Ты одна из моих гуляк, так что грудь шире, голову выше и не беспокойся о бессмысленных мелочах». Я осторожно провел пальцами по щеке духа, поправляя выбившийся из прически локон, как недавно сама Цзянь делала с химика. «Если ты что-то сделаешь неправильно, об этом скажу я сам, в конце концов, владыка я или где?»